Часть седьмая. Бегство. Глава первая. Совещание. Полина совершенно преобразилась в то короткое время, которое прошло с момента посещения миланского магазина «Золотые ножницы» до получения письма от узника Меттерниха. Прежде она подчинялась всем бесчисленным условностям светской жизни, хотя и чувствовала себя выше ее мелочных интересов и жаждала чего-то нового, необычного, невозможного. Теперь неожиданно это новое и необыкновенное вошло в ее жизнь. Ее усталые, полузакрытые от скуки глаза вдруг увидели перед собой лучезарный образ существа, вполне достойного ее любви. Это был 20-летний юноша, прекрасный, благородный и в то же время несчастный. При виде его в сердце ее проснулось все, что было в нем нежного, пламенного, преданного. Она теперь не думала ни о чем, кроме своей любви, и не видела перед собой ничего, кроме дорогого человека, которого она любила и который любил ее. Впрочем, она нисколько не изменилась в своем внутреннем существе, а только сбросила тяготившую ее светскую маску и стала сама собой. Несколько раз перечитала она письмо любимого человека и долго бы мечтала о нем, об их счастье, о лучезарной будущности, открывшейся перед ними, но неожиданно в голове ее сверкнула трезвая мысль: «Я люблю узника, и мне надо отворить ему темницу». Она подняла голову от письма. Перед ней стоял Франц и ждал ее приказаний. Мгновенно Полина почувствовала в себе жажду действий и, взяв руку старого служаки, как руку брата, просто сказала: «Давайте работать для его освобождения». Она достала из сохранившегося у нее пакета маршрут и список тех лиц, которые могли оказать содействие побегу меттерниховского узника, и показала эти бумаги Францу. «Возьмите их, господин Франц», — сказала она. «Отныне они должны находиться в ваших руках. Впрочем, они и адресованы вам». И она показала ему инструкцию, данную Фабио миланским комитетом. «Откуда они знают мое имя?» — удивился старый солдат. «И то, что я нахожусь в Шенбруне». «Вы никогда не были в сношениях с карбонариями?» «Никогда. И, по правде сказать, до сих пор считаю их за подозрительных революционеров». «Ну, тогда внимательнее посмотрите список лиц, которые могут посодействовать нашему предприятию. Может быть, среди них найдете какого-нибудь своего приятеля, который мог бы сообщить о вас миланскому комитету». Франц взял список, пробежал глазами несколько строчек и воскликнул: «Теперь все понятно. Тут есть имя Карла Греппи, стекольщика, живущего близ Бельведера. Это хороший человек и такой же старый солдат, как и я. И он также любит императора. Он участвовал в русской кампании в составе 7-го корпуса «Жюно». Во время отступления из России мне удалось как-то спасти ему жизнь. В бою я заметил, как казачий офицер занес саблю над его головой, но я успел раньше и снес голову этому офицеру. Можете себе представить, что я об этом совершенно забыл, как вдруг в Вене 2 года тому назад какой-то господин бросился мне на шею, потащил в свой стекольный магазин и объявил жене и дочери, что я когда-то спас ему жизнь. С тех пор мы иногда видались с ним, и он приходил ко мне в Грицинг по воскресеньям. Конечно, в наших разговорах с Греппи я часто упоминал о сыне императора и клялся, что он вполне достоин своего отца, но, признаюсь, не думал, что такой благоразумный и осторожный человек, как Греппи, станет передавать посторонним мои слова, да еще кому? Карбонариям. Одно хорошо, что он ничего не солгал, и я действительно готов отдать жизнь за этого юношу и ради его спасения. Уверен, что в этом деле Греппи станет мне надежным помощником, и начинать нужно с приобретения экипажа. На след...